В 7 утра, как по будильнику, Алексей встал и, приняв привычные водные процедуры, запрягал лошадь. Еще с вечера они с Асимом договорились ехать в ущелье за камнями, необходимыми для укрепления фундамента дома. Скоро наступят холода, и времени на отсрочку запланированной работы не было. Старик сразу же обратил внимание на красные глаза парня, явно от бессонницы. Ну, причина ясна. Не стоило поднимать вчерашнюю тему, и он специально начал разговор о своих планах, связанных с предстоящей реконструкцией дома, но заметив, что его собеседник мыслями где-то очень далеко от этих мест, решил поговорить с ним прямо, попытаться охладить его душевный огонь. Он искренне сочувствовал этому человеку и просил Всевышнего быть благосклонным к нему. «Послушай, все, что произошло, было в твоей прошлой жизни. Забудь и прости их всех за неподобающие поступки. Хотя это и непросто. Живи и наслаждайся сегодняшним днем. Посмотри, как прекрасны утренние Гималаи. Влажные от росы камни, словно изумруды, сверкают на солнце. Разве это не прекрасно?» — произнес Асим, стараясь хоть как-то вернуть парня в реальное время. «Да, красиво. Вы мудрый человек и умеете примечать такие мелкие подробности, которых другие не видят вовсе, равнодушно проходя мимо. А что касается моего прошлого и настоящего, то вы снова правы. Если бы можно было вновь прожить тот же период жизни, вряд ли я смог что-то изменить, ну, возможно, внес бы какие-то незначительные корректировки. Еще с детства я познал горечь потерь, но надеялся, что самое ужасное, что может со мной случиться, случилось. Аль нет. То явилось только началом трудного жизненного пути. А что будет завтра? Одному Богу известно. Мои взгляды на жизнь полностью схожи с индуистскими. Я никогда никому не желал зла и не причинял горя. На войне убивал, это было. Без сожаления отправил на тот свет изверга, унесшего жизни сотен моих соотечественников звериным методом, хотя даже у самих зверей нет столько жестокости, сколько было у него, но в этом случае большого греха за собой не чувствую. Возможно, я не прав. В тибетском учении говорится, что каждое живое существо имеет право на жизнь, но своим самосудом я сохранил эту же жизнь многим другим, высказался Алексей. Несмотря на твои молодые годы, ты действительно много страдал, но самое главное, при всем происшедшем твоя душа не заразилась жестокостью и обозленностью на весь мир, как часто происходит. Она осталась чистой и открытой, и это важно. К тебе будет большая отеческая просьба. Не знаю, когда Всевышний заберет мою душу к себе, это только ему известно. Амала останется такой же одинокой в этом мире, как и ты. Не знаю, как сложатся ваши дальнейшие отношения, но ты должен мне пообещать, что не оставишь ее одну. Позаботишься о ней. Она у меня еще молодая и не имеет практически никакого жизненного опыта, и только тебе я могу доверить ее судьбу. По нашим законам Влюбленные не должны до свадьбы даже держаться за руки, но я не настаиваю на соблюдении обычаев, тем более ты человек совсем иной веры, и этот этап у вас давно пройден. Я верю, что ты не способен на грязные поступки, потому и полностью тебе доверяю. Вы долгое время живете, словно брат и сестра, но это не может продолжаться вечно, — произнес Горец. — Спасибо за откровенность. Я твердо вам обещаю, что пока я жив, это прелестнейшее создание всегда будет под моей опекой. Никто не посмеет прикоснуться к ней грязными недостойными руками. А если быть более откровенным, то мне очень хотелось бы быть с ней рядом всегда, в качестве супруга. Если вы дадите на это свое благословение, — признался десантник. Наступило некоторое молчание. Беседа ничуть не отвлекала мужчин от работы, время приближалось к полудню, и, загрузив необходимое количество камней, они направились к дому, продолжая разговор по пути. «Другого ответа я от тебя и не ожидал. Амала к тебе неравнодушна давно, и другой кандидатуры на роль супруга не рассматривает, как и я, с большим удовольствием». Благословлю вас на совместную жизнь, когда сами будете готовы к такому шагу, — ответила Сим. Я постараюсь для начала разобраться в самом себе, вычеркнуть из жизни некоторые моменты, которые бередят душу. В данный момент, не имея при себе документов, я никто и живу нигде. Это не может продолжаться вечно. Возможно, придется как-то посетить родину, — сказал Алексей. Но, может, ты и прав, не покончив со щемящим душу прошлым. Трудно создать счастливое будущее. Только не торопись. Делай хорошо продуманные шаги. И еще. Необходимо выждать еще некоторое время, пока... Немного стабилизируется обстановка в соседних странах, которые придется преодолеть по пути до границы СССР. Мы вместе подумаем, как упростить твою дорогу домой, — произнес Асим. Он, как всегда, был прав. За годы, прожитые в этом спокойном, удаленном от мировых конфликтов и междоусобиц вместе, рядом с такими милыми людьми, ненавистное прошлое чуть отступило. Его никто не выгонял, наоборот. Он стал полноправным членом маленькой семейной ячейки. За все время, проведенное Алексеем в индийской семье, непрошенных афганских гостей, преследующих его, в поселке так и не появилось. Это радовало и успокаивало. Возможно, поиски стали менее масштабными и своими границами не достигали глубин соседних государств. Груда камней, собранных мужчинами в предгорье, ожидала своей участи возле дома. Алексей посчитал бессмысленным делом реконструировать старый перекошенный дом, а сразу решил построить новый. Асим никак не желал с ним соглашаться, мотивируя это большими финансовыми затратами. Но будущий зять не сдавался. После продолжительных споров молодежь взяла верх. За это время, прожитое в горах, он ближе познакомился с соседями, которые чаще стали наведываться к ним. Если у кого случались проблемы с имеющейся техникой, парень никому не отказывал в помощи или нужном совете. Слава о способностях молодого парня вмиг разошлась по округе. Алексей стал уважаемым человеком не только в своей новой семье и среди соседей, но и в близлежащих деревнях. Он не брал платы за помощь. Его любили за бескорыстие, человечность и открытую душу, а это дороже любых денег. Когда же начали строить дом, в помощниках не было отбоя. Соседи сами приходили в свободное от работы время и выполняли любую порученную им работу. Больше года ушло на строительство. Алексей напрочь отказался строить дом по местным обычаям. Из глиняно-каменных материалов он решил построить русскую избу, благо кедра и сосны для сруба в этой местности было в достатке. Много времени уходило на доставку строительного леса и других материалов, в основном из-за транспорта, которого в этом регионе катастрофически не хватало. Пригодились юношеские навыки плотника. В своей деревне при строительстве соседского дома он работал лишь в качестве подсобника, а здесь пришлось работать главным специалистом. Подсобников оказалось достаточно, и работа кипела. С наступлением зимнего периода семья переселилась в непривычно просторный дом. Снаружи он выглядел как настоящий терем. Мебель, купленная ранее, также пришлась к месту в новом помещении. Если в России размер подобного жилища приравнивался к среднему, то здесь он выглядел дворцом. Амала радовалась больше всех, словно малый ребенок новой игрушки, прыгала, пытаясь достать рукой потолка, смеялась, а после повисла на шее Алексея, крепко его обняла, и впервые за прожитые под одной крышей годы жарко слилась своими губами с его в страстном поцелуе, даже не стесняясь деда. Алексей ответил взаимностью. На мгновение страсть затмила все вокруг. Асим довольно улыбнулся и вышел на улицу, дабы не смущать молодежь. Все равно изменить что-либо в их отношениях он не мог, да и не хотел. И соблюдение старых индийских обычаев также было необязательным. Это случилось. Их взаимное желание близости, томившееся внутри каждого долгое время, потеряв контроль бурной рекой, вырвалось из них, не встретив на пути никаких преград. Они витали в блаженной высоте только вдвоем, забыв на время обо всех земных хлопотах и проблемах. Прошел еще год. Алексей и Амала все свободное время проводили вместе. Для Асима не было большего счастья, чем видеть влюбленные глаза молодой пары. Как-то после ужина, присев на скамейку у дома всей семьей, Алексей, нежно прижав к себе свою невесту, глубоко вздохнув, произнес: «Как бы мне ни хотелось оставлять вас, но я должен поехать в Россию и постараться восстановить свое доброе имя, а брата ответить за содеянное. Да и без документов не могу же я прятаться вечно. У меня есть уже кое-какие планы, но основная проблема — попасть в родную страну. Для этого нужно пересечь как минимум 3 границы. Я поеду с тобой. Тебе одному будет очень тяжело, а я всегда буду рядом», — сказала Амала. «Милая моя девочка, не тот случай сейчас, чтобы нам вместе преодолевать этот нелегкий путь. Я поеду один, но твердо обещаю вернуться, как только закончу дела. Не знаю, сколько времени на это потребуется, но ты верь мне и жди», — ответил Алексей. Амала обняла Алексея и заплакала. «Боюсь за тебя. Я должна быть рядом», — сквозь слезы произнесла она. Чем же сможет помочь крепкому мужчине такая милая, хрупкая крошка? — нежно улыбаясь, спросил десантник. — Я буду твоим ангелом-хранителем, а они порой важнее любой силы. Я так решила, и тебе меня уже не отговорить, — твердо ответила Амала и для убедительности по-детски топнул маленькой ножкой. Спустя полгода, повидавший немало микроавтобус с индийскими журналистами, пересек границу Узбекистана. По документам их путь лежал в Ташкент, затем в Бишкек. В связи с неспокойной обстановкой в этих азиатских государствах репортеры и журналисты многих стран спешили сделать свои репортажи с мест событий, хотя, как правило, в эфир выходят программы приукрашенными и не совсем точными комментариями. Одного из кинооператоров, сидевшего в дальнем углу, звали Батир. Паспорт на это имя помог приобрести Алексею все тот же Анджур. Пришлось ему все рассказать. Взамен он пообещал помогать во всем Алексею в России. Без помощи со стороны журналистов одному ему добраться до истины было сложно и опасно. На переднем сиденье ехала прекрасная индийская репортерша, красавица Амала. Алексей не смог убедить ее остаться дома. После продолжительной беседы с Анджуром решено было взять ее с собой, но на особых условиях. В дороге они не должны показывать свое близкое знакомство, а по прибытии в Ташкент Алексей садился на поезд, а Амала с Анджуром летели на самолете в Москву. Она будет проживать в студенческом общежитии, куда ее устроит Анджур, и только по острой необходимости она вливается в их команду. Монотонный стук железных колес по рельсам отбивал пройденные километры. Поезд маршрутом Ташкент-Москва вез своих пассажиров к месту назначения. В вагонах поезда текла обычная дорожная жизнь. Пассажиры многих национальностей, входивших когда-то в состав СССР, вели себя спокойно и пытались различными способами скрасить свое путешествие, как часто бывает, одни уходили, ну, попросту говоря, в запой. Это, по их словам, помогало ускорить время пребывания в дороге. Другие, собрав подходящую компанию, эмоционально играли в карты, кто-то на деньги, кто-то просто в дурака, кто-то разгадывал приобретенные заранее кроссворды. Сама процедура проверки собственных знаний вовлекала в себя все больше и больше поклонников такого вида занятий. Купе номер 8 ничем особенным не отличалось от других. Двое русских — муж и жена, один узбек и... Четвертый пассажир привлекал к себе некоторое внимание. Внешность его не позволяла сразу определить национальность. Черты лица незнакомца на вид были русскими, но какая-то мизерная азиатская кровинка в нем все-таки имелась, да еще этот необычный загар. Знающий человек сразу бы определил, что мужчина долгие годы провел под жарким восточным солнцем. Он сидел у окошка и молчал. На вопросы, задаваемые ему соседями по купе, отвечал нехотя и скупо. Подняв заполненный наполовину дорожный стакан водкой, как принято за знакомство, он залпом выпил, слегка прикусив половинкой походного бутерброда, и вновь ушел своими мыслями куда-то далеко. Настя с Сергеем, та самая семейная пара восьмого купе, обратили внимание на глаза этого неразговорчивого мужчины. В них отражалась, как в зеркале, очень тяжелая и горькая судьба. Всего лишь несколько секунд при знакомстве он обвел присутствующих взглядом, и этого хватило для того, чтобы понять, Алексею в данный момент нужно спокойствие и одиночества. Он представился соседям Алексеем, но не сразу, а чуть помедлив, решив, что в данный момент он находится в безопасности, и этому секундному замешательству никто не придал значения. Многие годы он вынужден был жить под чужими именами. Звали его и Ахмед, и Джамал, и Батир. Ввиду сложных обстоятельств, в которых порой приходилось находиться, придумывал себе различные легенды, сохраняя собственную жизнь, представлялся подходящим для имеющейся ситуации другим именем. Долгие 12 лет Алексей блуждал по чужим странам, и только сейчас, вновь под чужим именем, возвращался домой, в Рязанскую область. По новому паспорту он сейчас Рашид Гулиев, узбек по национальности. В родной стране его давно считали предателем и жестоким убийцей, хотя он никак не был причастен к тому преступлению, в котором обвинялся. Только по этой причине Алексей не мог вернуться раньше домой. Опасность ареста существовала и сейчас, но пришло время во всем разобраться. Родственники давно отреклись от него. Надежда была лишь на одного человека, друга детства, Кольку Семенова, да на Анджура. Колька где-то обосновался в юристах, и предстояло с ним встретиться в первую очередь. Алексей верил в настоящую дружбу, и тот должен ему поверить и помочь. Еще со школьной скамьи они были неразлучными друзьями. Вместе немножко хулиганили и вместе за это получали по шее. Друзей много не бывает. Но если на жизненном пути повстречались настоящие, то этим нужно дорожить и ни в коем случае не предать. Алексей не жаждал крови тех, из-за кого он стал изгоем, просто хотелось, чтобы каждый, пусть и с немалым прошедшим временем, ответил за свои поступки по закону. Ну, а если уж удастся избежать наказания земного, то сам Бог их и накажет. Это в его власти. Еще за час до прибытия на железнодорожный вокзал Рязани Алексей вышел в тамбур. Перекинув дорожную сумку с небольшим количеством личных вещей через плечо, он с волнением наблюдал через дверное окошко за мелькавшими домами пригородных поселков областного центра. Внешние строения здорово изменились, некоторые из них напоминали сказочные замки со сверкающими на солнце кровельными материалами, покрывавшими сложные архитектурно спроектированные крыши. Каких-то 12 лет, а хорошо знакомые ранее районы сегодня узнать будет тяжело, хотя к хорошему привыкают быстро, но что ждет на родине его самого? Сейчас он готов бороться до конца, как бы ни сложились обстоятельства. За это время он успел опустошить половину пачки сигарет, прикуривая новую от выкуренной. Ну, здравствуй, родина. Принимай долгожданного гостя, — произнес он, едва поезд остановился на перроне.